Глава 10. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями. Несколько часов спустя. «Так это и есть ваше поселение?» — спросил я у Шрама, кивком указывая на достаточно компактную крепость, стоящую чуть ли не посреди леса. «Да», — подтвердил он. «Что-то она больно маленькая, несколько скептически оценил я ее размеры». «Так это же все-таки лишь передовой форпост», — пожал тот плечами. «К тому же это только крепость с защитными стенами и донжон. Само поселение за ним. Оно, конечно, тоже обнесено стеной, но не такой высокой. А так в форте обычно расквартирован лишь наш гарнизон. Большая часть людей живет в поселении, перебираясь в крепость лишь временами, чтобы укрыться от опасности». «Понятно», — еще раз оглядев окрестности, произнес я. «Стены, о которой говорил орк, и правда с нашей стороны видно не было, да и самого поселения тоже. Видимо, они располагались чуть ниже уровня крепости. Сама-то она была возведена на невысоком холме». Быстро оценив ее размеры и рассказы орков о том, что тут собралось несколько племен, а также другие искатели приключений, я сделал для себя не очень утешительный вывод, даже два. «Судя по всему, ваш форт, по основному его назначению, вам еще использовать не приходилось». «Ты о чем?» — посмотрел на меня орк. «Я о вашей защите», — пояснил я Шраму и слушавшему нас старику. «Ваш форт не такой уж и большой, чтобы вместить в себя хотя бы пару сотен людей. А как мне кажется, тут вас чуть больше». «Ну, — протянул Шрам, — так оно и есть». Однако, немного помолчав, орк возразил. «Только ты не прав. В форте смогут разместиться все жители». «Угу», — кивнул я, вроде как подтверждая его слова. «Только вот там будет не продохнуть, и по факту такое столпотворение внутри его стен можно будет уже приравнивать к его сдаче и капитуляции. Ненужного запаса продовольствия, ни пространства для маневров, разве что сами жители будут выступать как некий живой щит и задержат наступающих». Я еще раз скептически осмотрел крепость и теперь уже хорошо различимое поселение за ним. «Идея вообще-то у кого-то была неплохая — выстроить тут форпост. Но вот использовать его как центр местной цивилизации неправильно. Слишком опасно это место будет в случае глобального конфликта. Одиночные цели, возможно, и не вызовут такого интереса у наступающего противника, как переполненная ими и трещащая по швам крепость. Слишком много людей». Я еще раз посмотрел в сторону форта. «Кстати, посмотрел я на орков. А с какого рожна тут вообще так много народу объявилось? Крепость-то посреди леса стоит. Или я просто чего-то не вижу?» «Нашим фортом как раз и заканчивается большой северный тракт», — пояснил старик. «Он идет с той стороны поселения и уходит в сторону свободных городов. А наш форт — это как раз и есть его самая последняя точка». «Ну, теперь мне стало все относительно понятно». Орки что-то говорили про охотников и каких-то искателей, что рыщут по местным лесам в поисках различных ценностей. А также говорили они и о том, что подобные вещи пользуются спросом практически у всех магов. Но из рассказа Тинаи я понял, что портал — это очень дорогое удовольствие, и местные вряд ли будут тратить на него свои деньги, чтобы доставить свой товар дальше на территорию свободных городов или других близлежащих государств. Вот и получается, что сюда должны ходить караваны. Точно, мне и орки говорили о том, что охрана караванов — это одна из их обязанностей. А коль есть караваны, то им нужно и место, где они будут останавливаться, закупаться, распродавать свой товар и прочее. И если так получилось, что тракт в прямом смысле этого слова упирался в форт, то и поселение постепенно образовалось по ту сторону этой крепости вдоль тракта. В этом я убедился, как только мы обошли неприметной тропинкой крепость и приблизились ко входу в поселение. Да, безопасность, на которую надеялся Гасанг, спеша сюда, была лишь относительно условной величиной. Теперь у меня не было вопросов и о том, как на территорию форта проникли приспешники ракшасов и прочие не очень хорошие личности. Но, тем не менее, это была хоть какая-то цивилизация. И вот мы уже у западных ворот. «Шрам, это ты, что ли?» — раздался хрипловатый голос со стены. «Да, сержант, это я. Впускай нас!» — ответил на этот окрик орк, задрав голову. «А кто это с тобой там?» — чуть более подозрительно поинтересовался говоривший, оглядывая уже меня и вампиров. «Отряд поисковиков! Наткнулись на них в лесу! Пара вампиров и огр!» «Точно вампиры?» — уточнил сержант. «Да!» — уверенно ответил тому Шрам. «Ну тогда проходите!» — будто знание того, что Гасанг и Тиная вампиры, было каким-то заветным словом, открывающим все двери. Это меня немного смутило, и я вопросительно посмотрел на отца девушки. «Почему нас пропустили, особо даже не проверяя?» — спросил я у него. «Мы вампиры», — пожал тот плечами. «Да. И почему все думают, что если я задал вопрос, то повторение уже слышанного мною ответа скажет мне больше?» «И что?» — все еще продолжал смотреть я на него. «Мне вон все говорят, что я огр». «Так ты не знаешь?» — посмотрела на меня Тиная. Я лишь пожал плечами в ответ и помотал головой. «Мы всегда были на стороне свободных городов», — пояснила она, «и никогда не отступали и не сдавали их врагу. Наши предки были среди тех, кто стал последней линией обороны, сдержавшей как раз тут, на границе диких земель, армию эльфов и змеелицых во время предыдущей войны». «Понятно», — протянул я. «Так вы тут пользуетесь уважением». «Ну», — девушка улыбнулась, — «отчасти». «А ты думал, почему Шрам и остальные предложили нам свою помощь?» «Теперь до меня дошло», — улыбнулся я в ответ. «Правда, есть и еще кое-что», — добавила Тиная. «Что?» — заинтересованно поглядел на нее я. «Со времен той войны мы кровные враги для эльфов и змеелицых», — пожав плечами, спокойно сказала девушка. «Именно поэтому мы и предупредили тебя при встрече, что не все к нам относятся нормально. Некоторые пытаются убить при первой же встрече». Я кивнул головой. Теперь до меня дошел смысл того нашего разговора с вампирами и почему они попытались напасть на меня. «И даже зная все это, вы сунулись в эльфийские леса?» — посмотрел я на девушку. «У нас просто не было выхода», — спокойно ответила Тиная. «Ты же знаешь, это для моей сестры». «Я помню», — кивнул я головой. Между тем мы уже вошли в город. «Портал там!» — показал нам чуть в сторону от центральной площади, где также был и местный рынок старик. «Хозяина зовут Рагук. Он откуда-то с юга. Не очень болтливый малый, но маг хороший. Говорит, полностью вложился в свое дело. Вернее, в тот портал, который и притащил сюда. С ним вам и нужно будет договариваться». Тут пожилой орк замолчал. «Правда, я еще ни разу не слышал, чтобы он кому-то сделал скидку». «Понятно, спасибо», — поблагодарил старика отец Тинаи и посмотрел на орков. «Ну, а вы куда сейчас?» «В гарнизон», — сказал нам Шрам. «Нужно доложить о том, что произошло в лесу». Тут он споткнулся и слегка исправил свою речь. «Надо рассказать о том, что мы встретили змеелицых буквально в нескольких часах от форта, и о том, что эльфы вновь работают на них». «Ладно, спасибо вам», — оглядел орков Гасанг. «Вы нас очень выручили там, в лесу». «Ну да», — усмехнулся Шрам и бросил взгляд в мою сторону. «Особенно мы выручили его». И он хлопнул меня по плечу. «Бывай, огр. Будешь в наших краях, спроси меня в гарнизоне. Выпьем по кружке неплохого пива». «Спасибо, я запомню», — ответил я орку. Вампиры же просто кивнули. Но перед тем, как уходить, отец девушки все же обернулся и сказал: «Если когда-нибудь окажетесь в Каласке, то я буду всегда рад принять вас у себя. Всех вас!» И Гасанг поглядел на орков. «Бывайте!» после чего мы развернулись и пошли своей дорогой, а команда Шрама своей. Через несколько минут мы были уже на площади. «Уважаемые, а где тут найти мага Рагука?» — обратился вампир к ближайшей торговке. «Вон его лавка», — показала она на одну из дверей. «Только вот вряд ли вы его застанете. Он пару дней назад отправился по делам куда-то в королевство и вернуться должен не раньше, чем через неделю. Точнее не скажу, но вы можете все узнать у его помощника. Он там же». «Смотри-ка, какая информированная торговка попалась. Да еще и с таким цепким взглядом и совершенно пустым лотком, где не было практически никакого товара. Хотя уже был вечер, но народ тут был, и она смогла бы сделать неплохой навар. Конечно, если она зарабатывает именно этим. Да и место тут выбрано не случайно, особенно если знать, какие клиенты чаще всего ищут этого мага. А клиенты эти особенные. Те, у кого есть деньги, как минимум на то, чтобы воспользоваться порталом. Проверьте свои кошельки», — тихо предупредил я Тинаю и ее отца. «Зачем?» — удивленно поглядела на меня девушка. Но тем не менее послушалась, как, в общем-то, и ее отец. «Вот же!» — и произнес явно какое-то ругательное слово. «Как ты догадался?» После чего развернулся в обратную сторону, собираясь явно по душам поговорить с этой мнимой торговкой. Но я придержал его за руку. «Не спеши», и я кивнул в сторону нескольких подтягивающихся к нам молодчиков. «Они не просто так сюда плюшками побаловаться идут». «Чем?» — несколько удивленно поглядела на меня Тиная. «Булочка такая», — ответил я ей. А потом спросил у Гасанга. «В кошельке было много?» Он отошел на пару шагов за наши спины и быстро проверил все остальное. «Не очень», — сказал он, — «порядка полутора золотых». «Хорошо, ждите тут». И теперь уже я направился в сторону из-под лобья глядящей на меня торговки. Подхожу ближе и прямо физически ощущаю, как на мне скрещивается порядка десятка пар глаз. Посмотрим, как более удачно можно использовать это упущение вампира и что из этого выгорит. Планета Галанат. Толкалианские леса. Форт. Некоторое время спустя. Правка напряженно стоит и следит за приближающимся к ней огром. Вроде сначала все было нормально. Она, как обычно, заговаривая зубы таким вот лопухам, очень ловко успела срезать кошелек у того пожилого, явно главного в этом отряде. Хотела проверить и парня с девушкой. Но первый как-то невзначай отступил от нее на пару шагов, а девушка сразу была вне пределов ее досягаемости. И теперь, чтобы проверить их, ей следовало подойти ближе. Но они узнали, что хотели, да пошли в сторону лавки мага. Только внезапно вампир, а теперь правка в этом не сомневалась, стал проверять свой кошель, видимо, хотел достать деньги и обнаружил, что того нет. Это заметили и прикрывающие ее бугаи Косова. Она не любила, когда те вмешивались в ее дела, но по-другому тут в форте было нельзя. Косой контролировал все, начиная от нищих и заканчивая ворами. На него работала еще и пара убийц, но кто это, правка не знала. Если не помогали аргументы в виде пудовых кулаков мордоворотов Косова, то тогда с неугодным говорили именно эти неизвестные, и тогда о них уже больше никто не слышал. Разве что изредка и то случайно находили их трупы. Естественно, Косой не лез в гарнизон к оркам, слишком жестокие у них там нравы. Но и с ними он как-то смог договориться. Правка в этом была уверена, так как временами Косой точно пощипывал караваны, которые отказывались нанимать местных стражей. Вроде как и ему прибыль, и жадным торгашам урок. Так вот, сейчас эти бугаи как раз и направились прямо к остановившимся перед лавкой мага людям. Женщина подобралась и попыталась знаками остановить побоище. Эти идиоты еще не поняли, с кем им придется иметь дело, догадалась она. а вампира, да еще и мастера-мечника, ее наметанный взгляд определил без труда. Но, к ее удивлению, совершенно не обращая внимания на приближающихся к ним мордоворотов, в ее сторону направился не сам вампир, а бывший вместе с ним парень, похожий на северного огра. Вот он двигается вперед, но ему перегораживает дорогу главный в этой бригаде. Огромный тролль, откликающийся на имя Балыга. «Куда прешь?» Даже не пытаясь дать парню хоть какой-то шанс уйти отсюда мирно, проревела эта огромная туша. «Не поверишь!» — раздался веселый голос из-за спины тролля. «Но туда!» «Куда туда?» — не понял Балыга. Эта громадина никогда не отличалась особым умом. За него всегда все решали или косой, или его пудовые кулаки. «Туда, куда и шел», — вполне искренне ответил парень, что заставило тролля задуматься и впасть в некоторый ступор. Вроде как на его вопрос уже ответили, и теперь придраться было не к чему. «Да он над тобой издевается, Бал!» — раздался писклявый голос сморчка, невысокого огра из местных. «Что?» — взревело это чудовище, и, размахнувшись, похоже, хотело заехать своим кулаком в лицо стоящего перед ним парня. Да почему-то тролль так замер. «Бал, ты чего?» — раздался испуганный голос сморчка. «Что-то ему, похоже, поплохело», — ответил тому огр. И как раз в этот самый момент туша тролля стала заваливаться на землю. «Вы тут приглядите за ним», — спокойно оглядел оторопевших подельников Балыги парень и пошел дальше, направляясь прямо к оцепеневшей правке. Теперь у нее почему-то было большое сомнение в том, что самым опасным бойцом из встреченной ею тройки был именно вампир. Между тем огр подошел прямо к ней и остановился, оглядывая ее сверху донизу. «Еще раз добрый день», — улыбнувшись, произнес он. «У меня к вам возникла пара вопросов. Я так понимаю, что вы не откажете нам в любезности и ответите на них». «С чего бы?» — буркнула в ответ правка. «Ну, наверное, с того, что вашу работу мы уже оплатили. Чем-то из этого». Парень опускает руку вниз и через мгновение поднимает ее. Правка не верит своим глазам. Тот сжимает в ней кошелек, недавно срезанный у вампира. Но что еще более важно, там же лежит и ее собственный. Женщина смотрит огру за спину. Вот один из тех моментов, когда бы очень пригодилась поддержка мордоворотов Косова. Однако те оторопело и несколько обескураженно стоят и пялятся на валяющуюся на земле бессознательную тушу тролля. «Так как, поможешь?» — вновь спрашивает у нее парень, после чего спокойно ставит ее кошелек на лоток. «Это, кажется, твое, видимо, потеряла на работе». После чего продолжает весело смотреть на нее. Правка только сейчас поняла, что этот огр подошел не для выяснения отношений. У него действительно есть к ней какие-то вопросы. «Да, чем могу помочь?» — спрашивает женщина. Тот улыбается в ответ. «Ну, для начала подскажи, где тут можно нормально перекусить и остановиться на ночлег?» «Заведение Толстого Горка», — даже не задумываясь, ответила правка. «Оно хоть и не такое известное, но среди старожилов пользуется спросом именно это заведение. Готовят там его жена и дочка. Там же можно и снять комнаты. Сейчас не сезон, и много они не запросят». «Вот и хорошо», — произносит огр, а потом смотрит на нее. «Составишь нам компанию?» и кивает в сторону ожидающих его спутников. Правка сначала смотрит на парня, потом переводит свой взгляд на двух вампиров и, даже удивившись, самой себе отвечает: «Сейчас, только оставлю свое барахло», после чего быстро разворачивается и подходит к ближайшему ларьку. Это как раз то место, где она обычно хранит свои принадлежности. Его содержит один из родственников правки. «Правка, ты куда?» Заметив, что она собралась уйти, спрашивает у нее грузный орк. «Да тут одно делишко нарисовалось», — отвечает она. Орк выглядывает за прилавок. «Угу, я вижу». И кивает в сторону как раз в этот самый момент поднимающегося с земли тролля. Сейчас, кажется, твое делишко накроется медным тазом. Правка оборачивается в ту же сторону. «Но это как сказать», — произносит она в ответ, глядя на спокойно стоящего огра. Неизвестная планета, форт на границе с дикими землями. Несколько мгновений спустя. «Так, информатор, который нас посвятит в местные реалии, коль нам придется задержаться тут на неопределенное время, у нас есть. А источник информации и ценных сведений нам очень нужен, особенно в свете того, что мне стало известно. Форт не так безопасен, как о нем думает Гасанг, и тут в форте есть те, кому нужна Тиная. Так что уход от преследователей в лесу для нас вовсе не означает, что они оставили нас в покое. Тут может так статься, появятся и новые. А потому надо бы нам выяснить, кто и что значит в этом поселении». Неожиданно в воздухе разливается какое-то напряжение. Исходит оно как со стороны моих спутников, так и той лавки, куда зашла эта женщина. Она похожа на эльфийку, но несколько более темная, чем они. Кто это, я не знаю, но коль Тиная и ее отец совершенно спокойно отнеслись к ней, не думаю, что она эльф. И что у нас тут? Ага, все понятно. Похоже, очнулся тролль. Да, теперь я отчетливо чувствую его злобный и очень раздраженный взгляд, прямо-таки прожигающий меня насквозь. Плюс еще и его помощники. Вот тролль пару мгновений осмысливает ситуацию. Вот раздается все тот же писклявый голосок одного из мелких огров, который подзуживает его, говоря о том, что происходящее роняет его авторитет бойца как в бригаде, так и в команде какого-то косого. Это еще больше распаляет тролля. Все, он готов. Несется на меня с налитыми кровью глазами. Я этого, конечно, не вижу, так как стою к нему спиной, но прекрасно слышу и представляю. Большие и широкие у него шаги. К тому же тяжелые. Очень удобно по ним ориентироваться. Видимо, первый урок пролетел мимо его сознания. Или он подумал, что случайно получил солнечный удар в этот не слишком солнечный день. И это именно он заставил его прилечь отдохнуть. Раз, два, три. Вот он уже у меня за спиной. Между тем, его метрическая матрица у меня перед глазами. Странно, но она действительно очень похожа на метрическую матрицу тех тарлингов, что мы встретили в лесу. Были, конечно, кое-какие различия, но основа одна и та же, только вот кроме метрической матрицы было и еще одно существенное различие. Тролль — это полностью органическое и живое существо, а те тарлинги такими абсолютно не были. Но вот их родственная связь, по крайней мере, на метрическом уровне, явственно просматривалась. Так что мне от этого только легче. Как и в первый раз, обнуляю один из параметров, и туша вновь замирает на месте. Неторопливо поворачиваюсь лицом к этому существу. Все тот самый тролль, с которым я уже столкнулся. Он даже больше похож на них в моем представлении, чем те троллы, которых я видел в Содружестве. Ладно, слегка подтолкнуть его, сместив центр тяжести, и добавить чуток энергии. Не понял. Я вроде лишь самую малость энергии-то в толчок влил. Чего его отнесло-то, как от удара тараном? Что-то мне все это напоминает. Например, тот случай, когда я решил помочь себе небольшой порцией энергии, когда воспользовался магическим каналом. И куда меня закинуло в результате этого эксперимента? Может, и шкуру тарлингов я смог пробить лишь благодаря этому, не знаю. Но надо бы разобраться с этим усилением, которое я пока не контролирую. Однако сейчас получилось очень эффектно и эффективно, что практически всегда не сочетается. Тролль, как большое бревно, одним махом снес всех следовавших за ним прихлебателей, а-ля помощников. Так что я остался стоять, а все они лежать. Направляюсь к своим, махнув головой женщине. «Идешь?» «Да», — быстро ответила она и заспешила за мной. «Кстати», — остановился я, — «у тебя неприятностей не будет из-за них?» И кивая в сторону лежащих тел местных бандитов. «Нет», — пожала та плечами, — «это они не справились со своей работой, а не я. Так что ко мне ни у кого вопросов не будет». «Хорошо», — сказал я, и мы двинулись дальше. Я же, проходя мимо этой толпы, заметил злобный взгляд кое-кого избежавшего свалки. А вот и тот мелкий огр, что напевал на ухо троллю. И сдается мне, что это именно он и руководит этой бандой, действуя из-за спины своего живого щита. Надо бы кое-что решить. «Я сейчас», — говорю я женщине и разворачиваюсь в сторону огра, который притаился в переулке. Несколько шагов, и я на месте. Зря он выбрал этот уголок, отсюда не сбежать, а, судя по его роже, именно это он сейчас больше всего и желает сделать. Вот таких противников за спиной оставлять нельзя. Слишком мстительный и трусливый, и всегда готовы ударить в спину. А еще и за ним следить я не хочу. «Слушай сюда», — присел я на корточки напротив него. «Или ты забываешь о том, что тут произошло, или...» Договаривать я не стал. Мне необходима его реакция и то, какое решение он примет. «Все-все!» — угодливо вытянул руки перед собой мелкий орк. «Я все понял!» И постарался растянуть губы в улыбке. Только вот в его мелких глазах так и плескались злость и ненависть. А также в них был страх. Этот мелкий паразит привык все делать руками того не слишком сообразительного бугая, сам при этом наблюдая за всем со стороны. «Угу, не понял», — кивнул я и резко выбросил руку вперед, вонзая ему свой нож прямо в глаз. «Если бы он пообещал меня найти и отомстить, я понял бы, что это чистый блеф. Такие, как он, никогда не сдерживают подобных обещаний. Это лишь пустая бравада. Они — ничто. Но этот бандит другого калибра. Это подленькая и хитрая тварь. И вот такие-то наиболее опасны. А потому пусть эта опасность мертвым грузом валяется тут. Так будет правильнее и безопаснее. Этот городок и так превратился для нас в своеобразную ловушку. Оглядываюсь, с площади не видно, что тут произошло, а местный криминал не будет поднимать шума. Если у них возникнут вопросы ко мне, то и решать они придут их лично со мной, не привлекая местные власти. А потому я спокойно поднялся и направился в обратную сторону, туда, где меня дожидались вампиры и местная воровка, которая временно станет нашим гидом. «Так, это...» — подойдя к ним, произнес я и посмотрел на женщину, ожидая ее ответа. «Меня зовут Правка», — представилась она. «Ну, а я Дим, а это мои друзья Гасанг и Тиная». И уже объясняя своим, сказал: «Правка обещала отвезти нас во вполне приличное заведение, где мы сможем снять комнаты для ночлега и перекусить». Вампиры кивнули, соглашаясь со мной. Ну, а уже через 5 минут мы были в небольшой таверне, которая носила гордое название «У толстого горка». Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями. Таверна «У толстого горка». Некоторое время спустя. «Так что вы хотели узнать?» — поглядела на нас Правка, когда мы расселись за столом и заказали себе ужин. Зал таверны, куда привела нас эта воровка, был не то чтобы заполнен полностью, но и не казался пустым. Его наполняли ароматы свежеприготовленной еды, причем достаточно аппетитные. Не зря Правка расхваливала местных поварих. «Немного», — посмотрел я на нее в ответ. Женщина уже поняла, что всеми переговорами и разговорами в нашей компании заведую я. «Те парни», — кивнул я в сторону двери, давая ей понять, о ком сейчас пойдет речь, «на кого они работают?» «Я мельком слышал кличку Косой. Это он?» «Да, они работают на Косова», — подтвердила мое предположение женщина. И, немного подумав, продолжила рассказывать. «Ему принадлежит большая часть города или того, что тут есть в окрестностях». Я кивнул. Вот и вырисовывается первый из тех, кто сможет вывести меня на агентов змеелицых и их хозяев. Если я, конечно, не ошибаюсь в этом своем предположении, и упомянутый тут косой не является обычным криминальным боссом местного пошиба. «Значит, без его ведома тут ничего не происходит», — на всякий случай уточнил я. Правка задумалась. «Разве что в гарнизоне, там у него нет такого влияния, как в городе. Но даже там у него есть какие-то завязки. Это я точно знаю». Я кивнул. «Действительно, гарнизон — это единственная значимая весомая сила на десятки километров вокруг, которая способна раскатать весь этот небольшой городок по бревнышку. И не иметь там своих связей — это верх идиотизма. Но мне кажется, этот косой, коль он тут смог подняться так высоко и подмять под себя весь мелкий криминалитет, не должен быть полным болваном. Голова у него должна соображать неплохо, по крайней мере, если это касается его собственного выживания». «А как плотно он контролирует город?» — задал следующий вопрос я. Женщина, похожая на эльфийку, огляделась вокруг и кивнула головой в сторону стоящих в углу зала нескольких охранников. «Даже здесь, — сказала она, — хоть это заведение и не принадлежит ему, есть его люди. И это они. Было понятно, что говорит она сейчас о паре орков, которые выполняли тут функцию вышибал. После этого стало окончательно ясно, что все это поселение держит в своих руках всего одна единственная личность, к которой в конечном итоге истекается вся информация. Следовательно, и о присутствии тут Тинаи она рано или поздно узнает. И это плохо, если ее и постараются найти, то сделают это именно через него. И если он не так глуп, то сдаст девушку столь опасным противникам, не задумываясь. А значит, к нему обратятся в любом случае. Так, быстро зашевелились мысли в моей голове. Нужно срочно готовиться или к отбытию, или новым нападениям. Это было логично, ведь форт, по сути, это единственное ближайшее поселение, куда мы могли направиться. Хотя вот странно, почему это интересно орки, ничего не сказали о таком положении дел в своем форте. Они просто не могли не знать об этом. Или они надеялись на то, что нас не успеют перехватить до того, как мы воспользуемся порталом и покинем этот форт. Или, и я вспомнил больно уж умный и пристальный взгляд старика, который периодически ловил на себе. Они это сделали специально, чтобы местный главарь рано или поздно наверняка вышел на нас, и мне так или иначе пришлось бы столкнуться с ним лоб в лоб. И им все равно, кто выйдет в этой битве победителем. Если я, то им и делать ничего не придется. А если этот косой, то я уж наверняка так потреплю его, что они ударят по уже ослабленному врагу. Хм, интересно получается. Так, нужно выяснить еще кое-что. «А орки?» — задал я новый вопрос. «Как они относятся к такому положению дел в поселении?» «А что орки?» — не поняла меня правка. «Они также зависят от этого косого?» «Нет», — уверенно помотала головой она. «К ним он даже не суется. Причин я не знаю. Возможно, они достаточно сильны, и он это прекрасно понимает. Или этому есть еще какое-то объяснение?» Но то, что косой старается обходить их стороной, то да. Хотя вот некоторые из отступников все-таки на него работают. И она вновь кивнула в угол зала, где за столом как раз и сидели орки-охранники. «Так», — пробормотал я, — «а как они сами относятся к такой власти какого-то... Кстати, а косой кто?» «Гном», — просто ответила женщина, — «только какой-то больно крупный. Не знаю, откуда он тут появился, но объявился в форте он чуть ли не одним из самых первых». «Сторожил, значит», — констатировал я. «Ну да». И правка пожала плечами, как бы намекая, что это вроде как и так очевидно. Я же тем временем продолжил свою мысль. «Ну так вот, что я хотел узнать-то. А как сами орки относятся к тому, что тут, в месте, которое отдали именно им, верховодит какой-то гном? Воровка даже как-то оторопела, посмотрела на меня. Не знаю. Никогда не задумывалась об этом. Ну, а для меня ответ был достаточно очевиден. Им не нравится такое положение вещей, и даже очень. Но они хотят действовать наверняка, и потому притащили нас сюда, в форт. Но тогда получается... Слушай, правка, посмотрел я на девушку. А главу местных орков, случайно, не старик кличут? Так и есть, удивленно посмотрела она на меня. Ты его знаешь? «Кажется, да», — пробормотал я себе под нос. Теперь не было сомнений, почему мы оказались тут. Только вот теперь всплыл новый вопрос. Что сами орки тогда делали в лесу, если с ними был местный глава? Ну, или патриарх, не знаю, как они его величают. «А шрам при нем кто?» — спросил я у женщины. Глава гарнизона уже менее удивленно посмотрела на меня воровка. «Да, все интереснее и интереснее. Что спрашивается в лесу, да еще так далеко от форта, забыли два местных первых лица? Городоначальник и воевода. Странно все это, но пока ответа на этот вопрос у меня нет. Мало сведений, и даже копать некуда, хотя они вроде что-то говорили о беглеце. Тут у вас никто не сбегал из тюрьмы недавно». Ну, или еще чего такого не слишком обыденного не происходило? — Да нет, — помотала головой правка. — Так-то у нас достаточно спокойное и тихое поселение. — Понятно, — кивнул я и продолжил. — С этим у меня пока все, после чего поглядел на вампиров. — А давай-ка еще поговорим о маге, что держит портал. — Давай, — покладисто согласилась правка. «Можешь что-то о нем рассказать?» — посмотрел я на нее. «Немного», — честно призналась она. «Как я слышала, он очень жадный, замкнутый. В городе у него друзей нет. Есть только деловые партнеры, да один помощник. Из лавки практически не высовывается. По сути, это все. И правда не густо», — согласился я, а потом продолжил. «Как ты видишь, нас трое». «Это 300 золотых только с нас. Плюс с нами еще и верховое животное. Это еще 50». «Да, я понимаю», — согласилась воровка. «Это большие деньги». И, немного подумав, добавила. «Очень большие». «Так и есть», — кивнул я. «Вот я и хочу узнать, есть ли хоть какой-то реальный шанс собрать эту сумму за ту неделю, что мы будем ждать тут возвращения мага. У нас есть кое-что на продажу, в основном это оружие, но его не так и много. Я не стал говорить, что есть еще и деньги, но, как я понял, нам потребуется не один переход, а несколько. Да, возможно, еще и в пути деньги понадобятся. Так что можно постараться их заработать, пока мы застряли тут. Однако девушка своим ответом меня несколько разочаровала. Здесь многие и за всю жизнь столько не скопят. Единственное — это идти на поиски в лес. Там есть шанс нарваться на что-то ценное. Но и тут придется или самому вести это покупателю, или сидеть тут 3 месяца и ждать появления ближайшего каравана скупщиков. «Да, не густо», — пробормотал я. В общем-то, эта воровка уже рассказала мне все, что требовалось. Единственное, где найти этого косого, если мне он вдруг понадобится? Правка помялась, некоторое время всматривалась в мое лицо, но потом все же ответила. «Запоминай, где его найти, я не знаю, но выйти на него можно через вот эту эльфийку». И она объяснила, как ту звать и где найти. Когда она упомянула эльфов, моя интуиция встала в охотничью стойку. «Спасибо, буду знать», — сказал я правке и передвинул ей кошель Гасанга за помощь. Та удивленно посмотрела на меня. «Бери, ты и так их заработала. Я лишь перевел твой заработок на более легальную основу». И, улыбнувшись, добавил. «Считай, что ты познакомила нас с городом». Воровка кивнула и, немного помолчав, сказала. «Вы, если что, обращайтесь. Где меня найти, знаете. а потом, посмотрев на слегка нахмурившегося отца Тинаи, добавила: «Можете больше не переживать», и, глядя ему прямо в глаза, выдала: «Со своими не работаю». Вампир сначала не понял, о чем она говорит, но потом он все же сообразил. «Удачи!» — медленно кивнул головой он. До меня же буквально только после этих его слов дошло, кого правка мне напоминала. Да вот же, сидят две ее хоть и неполные, но все же копии. Первоначально меня смутил ее странный цвет кожи, да несколько иная метрическая матрица. Но теперь все стало понятно. Она тоже вампир, но не чистокровный, как Тиная и ее отец. «И вам удачи!» — пожелала нам правка, поднимаясь из-за стола. После чего она развернулась и направилась к выходу из этого заведения. Мы же остались за столом. Пока я разговаривал с этой вампиршей, Тиная с отцом успели поесть и сейчас дожидались того момента, когда с едой закончу я. И как только я отставил от себя пустую тарелку, Гасанг перевел взгляд с нее на мое лицо и прямо спросил: «Ну и зачем ты отдал ей мои деньги? Она не рассказала нам ничего особо полезного». «Не скажи», — возразил я ему. «Она рассказала многое, даже сама не подозревая об этом, особенно с учетом того, что известно мне». Вампир все с тем же вопросом во взгляде смотрел на меня. «Не здесь», — сказал я ему и Тинае, которая тоже очень внимательно прислушивалась к нашему разговору. «Лучше в вашей комнате». «Хорошо», — кивнул вампир. Мы расплатились и направились в сторону лестницы, но далеко не ушли. «Да, и это они называют спокойным и безопасным местом», — подумал я, глядя, как к нам приближается несколько непонятных личностей. «Это кто?» — быстро спросил я у Гасанга. «Гоблины», — только окинув их быстрым взглядом, ответил он, после чего стал не слишком заметно готовиться к бою. Занял более удобную позицию для обороны, чуть сместил свою дочь, отстранив ее за наши спины. Я же с некоторым удивлением разглядывал тех, кого вампир назвал гоблинами. Блин, да эти великаны, ничуть не уступающие троллям, кто угодно, но только не мелкие и щуплые гоблины. По крайней мере, в моем представлении, та зеленоватая раса, которую я встретил на суккубе, на гоблинов походило гораздо больше. Ну, или я чего-то не знаю. Это были какие-то серые великаны с каменными угрюмыми лицами. Странно, но заинтересовали их вовсе не вампиры. Они направлялись именно ко мне. А вот это уже необычно. В последнее время центром всеобщего внимания была Тиная. А тут такой нетривиальный поворот. И чего им, спрашивается, от меня надо? Хотя, сдается мне, что я сейчас все узнаю. «Эй, огр!» — раздался громоподобный рев. Мельком оглядываю зал. Тут есть еще пара огров, но больше похожих на тех, которых я встречал в лесу. Так что, судя по всему, обращаются именно ко мне. «Да!» — с интересом поглядел я на эту возвышающуюся надо всем остальным залом троицу. Главный из этой компании остановился прямо напротив меня. «Ты ведь не из местных!» — скорее констатировал, чем произнес этот гоблин. «Так, теперь понятно, что громоподобный рык — это лишь их обычная речь. Оказывается, мгновение назад он не орал, а просто, можно сказать, позвал меня. Да еще и старался кричать не очень громко». «Это хорошо!» — довольно сказал он. «Ты нам подходишь!» И даже ничего не объясняя мне, он обернулся к своим и прорычал на каком-то странном наречии. «Он не местный, нам подходит, из северных огров. Я его сразу приметил». «Эй, уважаемый!» — обратился я, и к моему удивлению, хотя мог бы уже давно привыкнуть к этому, говорил я на том же рычащем языке. «Не объясните, в чем дело? Я же говорил, что из северных!» Будто только что я сам признался в этом, еще более довольно сказал огр. «Он точно из них!» И посмотрел на меня. «По закону братства и древнего союза, заключенного между нами, просим тебя о помощи, брат!» — сказал он. Я оторопел от такой постановки дела. «Чего?» — несколько обескураженно спросил я. «Нам нужна твоя помощь», — пояснил гоблин все на том же языке, после чего обвел рукой зал. «Эти нам точно не помогут. Они даже не будут говорить с нами, ведь мы гоблины. А нам очень нужна помощь». Я, как самый умный и гениальный, почесал свой затылок. «Так не говорит же об этом тут», — сказал я им, после чего показал на вампиров. «Это мои друзья. Не будете против, если и они будут присутствовать при нашем разговоре?» «Если им доверяешь ты, то им доверяем и мы», — просто ответил мне этот огромный гоблин. Я на это кивнул. «Ну тогда пойдемте поговорим в нашем номере. Правда, чувствую, что там будет слегка тесновато». Гоблин лишь кивнул головой в ответ, подтверждая свое согласие. Я же посмотрел на Тинаю и Гасанга. «Это вроде как друзья моего клана», — сказал я им. «И потому отказать я им не могу. Они хотят поговорить со мной. Если хотите, можете пойти с нами. Они не против вашего присутствия». «Странные у вас друзья», — пробормотал ворчливо отец девушки, но тем не менее стал неторопливо подниматься по лестнице. «В общем-то, как и ты сам», — закончил он фразу. После чего я махнул рукой гоблинам, и мы все последовали за вампиром. Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями. Таверна у толстого горка. Некоторое время спустя. И вот мы в комнате Тинаи и ее отца. Да, про тесноту я оказался прав, но, тем не менее, мы все тут разместились. «Так, чем я могу вам помочь?» — посмотрел я на эту громадину. Я просто представить не мог, что им что-то не под силу. Но, похоже, так оно и было. Главный из гоблинов, а это именно он все время общался со мной, немного помолчав, негромко, теперь действительно негромко, видимо, в его понимании это был шепот, начал рассказывать. «Мы из небольшого поселения, в полутора днях на север отсюда», — сказал он и практически сразу перешел к делу. «Мы были на охоте, а когда вернулись к нам в поселок, то не застали там никого, он опустел. На нас напали, и это явно были маги, сильные маги. Только они смогли бы подчинить себе нас и при этом не понести потерь. А ни трупов, ни раненых мы не видели. Да и отзвуков боя не слышали. Мы опоздали всего на час, может, чуть больше. Котлы, в которых готовилась еда, были еще теплыми. Мы обыскали все окрестности и на юге нашли след, который уходил примерно в этом направлении. Только вот он оборвался где-то в 2 часах от поселка. Но, в общем, он вел в сторону форта». И гоблин замолчал. «Когда же мы прибыли сюда, то не смогли сами отыскать наших. Нас сторонятся и боятся. Никто не хочет разговаривать с нами, а мы готовы заплатить за помощь». На этом месте огр вытащил тугой кошель. «Это все, что мы смогли насобирать. Тут что-то около 500 золотых. Мы с радостью отдадим их тому, кто поможет нам отыскать наши семьи. Но все избегают нас. Именно поэтому мы очень обрадовались, когда сегодня я увидел тебя. Вы, огры, везде чувствуете себя как рыба в воде. И поэтому мы надеемся, что ты не откажешься помочь нам в поисках». И он пододвинул ко мне кошель с деньгами. Я же задумался. Вот оно и решение наших финансовых проблем. Само нашло меня. Правда, с небольшой оговоркой. Это решение требует собственного решения. Но вообще-то я уже мысленно согласился им помочь, коль стал обдумывать различные варианты дальнейших шагов. «Я постараюсь сделать все, что смогу», — ответил я гоблину, даже не протянув рук к кошельку. «Только вот я не уверен, что у вас есть хоть какой-то шанс», и посмотрел на главного из гоблинов. «Когда было совершено нападение?» «Прошло чуть меньше 2 суток», — быстро ответил он. «Это хорошо», — пробормотал я себе под нос. Но гоблин это услышал. «Почему?» — посмотрел он на меня. «Что в этом может быть хорошего?» «А то», — ответил я, — «что местным порталом эти маги воспользоваться не могли. Тот, кто управляет им, отбыл из города больше 2 дней назад. А значит, если они направлялись в это поселение ради портала, то они все еще где-то тут, в его окрестностях, или в самом форте. «Да», — посмотрел на меня гоблин, «а вот мы сами об этом не подумали, хотя мы и про портал ничего не знали». Я кивнул. «Сколько ваших похитили?» «Пятеро взрослых и еще шестеро детей в возрасте от 3 до 12 лет». И гоблин подробно описал каждого из пропавших, а также назвал все их имена. «Хорошо, я запомнил», — сказал я ему. И замолчал, обдумывая ситуацию. «Город мне так и так обыскивать придется, если я хочу найти приспешников ракшасов. Можно проверить заодно и окрестности. И я даже знаю, кто все это будет для меня делать. Не зря же я таскаю его в своем рюкзаке. Но вот что дальше? Если мне повезет, и я их найду, то, возможно, потребуется ваша помощь. Так что постарайтесь устроиться где-то в городе, но так, чтобы я мог вас быстро разыскать». Гоблин кивнул. «Ты нам поможешь», — констатировал он. «Я попытаюсь», — честно ответил я. «На большее не рассчитывайте. Если чего-то уже нет, то и найти я это вряд ли смогу. Но я буду стараться. Это несколько совпадает с тем, что я и сам собирался делать в этом поселении». «Спасибо», — склонил голову гоблин и начал подниматься с пола, на котором сидел. Ни одно кресло или стул его бы попросту не выдержали. «Постой», — остановил я его. «Мы так и не познакомились. Я Дим». «Гул», — немного помолчав, ответил гоблин. «Друзья зовут меня Гул». На это я лишь кивнул, после чего все три гоблина направились к выходу из комнаты. «Мы остановимся тут же, в этой гостинице», — сказал мне гоблин уже от двери. «Хорошо», — кивнул я, — «долго искать не придется». Он никак мне не ответил, лишь соглашаясь, кивнул. А через мгновение в коридоре раздавались их гулкие шаги. Вот они спускаются по лестнице вниз. Видимо, только и дождавшись этого момента, на меня с немым вопросом посмотрели оба вампира. «Что они от тебя хотели?» — спросила у меня Тиная. «И что это?» — вторя ей произнес Гасанг, указывая на так и оставшийся лежать на столе кошель с деньгами. «Золотые», — просто ответил я. «Насколько я понял, их там что-то около 400». «Но почему они нам их оставили?» — настаивала Тиная. В то, что эти деньги могли просто забыть, она почему-то не поверила. «Им нужна наша помощь», — честно сказал я. «Только вот я не знаю, сможем ли мы ее оказать». «О чем они попросили?» Очень уж пристально посмотрела на меня девушка, будто подозревая в моих словах какой-то подвох. «Они попросили меня о том, чтобы я помог отыскать их похищенные и захваченные в плен семьи», — ответил я ей. «Мы с тобой», — даже не советуясь с отцом, произнесла девушка. Я улыбнулся ей в ответ. «Я знаю, именно поэтому я и хотел, чтобы вы были сейчас тут. Нам многое необходимо обсудить, прежде чем приступать к делу». И я оглядел обоих. «Мы тебя слушаем», — посмотрев на меня, задумчиво проговорил Гасанг. Я кивнул и начал с того, что и хотел им рассказать, еще когда позвал пообщаться сюда.